встречаю я с тобой, упиваюсь дивными розами, наполняюсь душевной твоей теплотой, восхищаюсь вселенной красотами. Для тебя я живу, ты мой Бог, мой Спаситель. Все, что есть у меня, ты мой Бог, Искупитель. День за днем улетают бесследно, стремлюсь быть счастливой с тобой, и пускай на пути много слез, знаю, вечно ты рядом со мной. Для тебя я живу, ты мой Бог, мой Спаситель. Посвящаю тебе.